Глава 27. Кёнигсберг. «Да я! Вас!» Бурмин вскочил и попытался выхватить из ножен саблю. Но не успел. Клинок не вышел из ножен и наполовину, а Киш уже приставил к горлу майора острие палаша. «Успокойтесь и сядьте, сударь. Для начала вам придется меня выслушать». Гусар, бешено вращая глазами, плюхнулся в кресло у окна. Его рука не отпускала рукоять сабли, готовая в любой момент выхватить оружие. «Я убью вас! Убью! Я...» «Замолчите и слушайте!» Я встал перед ним, заложил руки за спину и посмотрел майору прямо в глаза. «Господин Бурмин, как офицер, дворянин и крещеный человек, я трижды обвиняю вас в недостойном поведении». «Что? Вы опорочили мундир офицера, женившись обманным путем. Вы надругались над церковным таинством брака, осмеяв и превратив его в злую шутку. И, наконец, вы опорочили честь молодой девушки, бросив ее и даже не назвав свое имя». Во взгляде Бурмина появился ужас. Кажется, он только сейчас понял, что именно натворил. «За любой из этих поступков я имею право вызвать вас на дуэль и убить без зазрения совести. Будете ли вы возражать против этих обвинений?» Майор опустил саблю, приложил руки к лицу и прошептал: «Господи!» Несколько секунд он молчал, тяжело дыша и замерев, будто парализованный. Наконец, очнувшись, он убрал ладони от лица и встал. Непослушными пальцами застегнул мундир на все пуговицы и выпрямился, вздернув подбородок. «Господа, я готов дать вам сатисфакцию. Вы в своем праве, признаю». Бурмин посмотрел прямо на меня, без страха или сожаления. «Но прошу прежде назвать имя моей жены. Мне необходимо составить документ». Мария Гавриловна Ненарадова. «Благодарю». Сев за стол, Бурмин принялся что-то писать. Неспешно он выводил строчку за строчкой, совершенно не отвлекаясь и не нервничая. «Однако есть у него характер. Не поспоришь. Если бы не дурацкие шуточки, просто идеал военного». «Судари», — Бурмин закончил писать, посыпал песком бумагу, чтобы подсушить чернила, и встал. «Возьмите у русов». Он протянул мне два листа. «Это письмо с извинениями Марье Гавриловне», — он криво улыбнулся, — «на случай моей смерти. И завещание». Я удивленно посмотрел на него. «Поскольку она моя жена, значит, имение должно перейти к ней. Все равно у меня нет других наследников». Свернув бумаги, я протянул их Кижу. «Но если я останусь жив, — уточнил Бурмин, — прошу вернуть их мне. Я лично решу этот вопрос, как полагается дворянину». Киш переглянулся со мной и пожал плечами. Мертвеца такой вариант вполне устраивал, и он даже готов был сам съездить до Пскова. А что касается меня, то я переменил мнение о майоре. Действительно, настоящий гусар. Не слишком умен, но достаточно смел, чтобы признавать ошибки. Если выживет и наберется опыта, может стать отличным генералом. Что же, я улыбнулся. «Сударь, на этом мы с вами простимся». «А...» — у Бурмина дернулся глаз. «Идет война, сударь. Лишать жизни офицера в такой момент — предательство против родины. Если вы погибнете в бою, Дмитрий Иванович исполнит волю по вашему завещанию. В ином случае вы уж сами попросите прощения у Марии Гавриловны». Я кивнул ему и вышел из комнаты. «Не хотели сами убивать, позволили бы мне?» Киш недовольно ворчал, трясясь в седле и хмуро глядя на дорогу. «Зачем, Дмитрий Иванович?» «За плохое поведение. Вы сами, между прочим, сформулировали». Я покосился на мертвеца и усмехнулся. «Если мы будем убивать всех офицеров за неидеальное поведение, к осени Фридрих сможет одной ротой взять Москву». «Остынь, Дмитрий Иванович. Бурмин показал, что может вести себя достойно, и хватит с него. Тем более воевать будем рядом, и он может пригодиться». «Не верю», — продолжал гнуть свою линию Киш, «что он сдержит слово и после войны поедет к девушке. Если ты так беспокоишься, мой друг, то тебе и карты в руки. Как выйду в отставку, можешь съездить и проверить, как там бедная Мария Гавриловна». Киш возмущенно на меня посмотрел, но спорить не стал. Встряхнул поводьями, прибавил скорости и уехал вперед. «Ты смотри, какой обидчивый мертвец пошел. Убить ему хочется, понимаешь ли. А как работать и что-то полезное сделать, так сразу в кусты». «Да, сразу видно, чем он у дяди в тайном приказе занимался. Ничего, переучим и сделаем из него человека, если так можно выразиться». В Кёнигсберг мы приехали уже в начале марта. Оттепели и раскисшие дороги скорости не прибавляли, а я и не торопился. Будто чувствовал, какой ужасный бардак нас ждет. Город был полон русских офицеров, измученных шампанским и долгим бездельем. Трактиры, бильярды, винные погреба и другие увеселительные заведения открывались в полдень и работали до самого утра. За тот час, что мы добирались до предместья, нам попался не один десяток колясок с офицерами и барышнями. Смех, визги, гогот. Некоторые особо изобретательные нанимали музыкантов, ехавших во втором экипаже и игравших на ходу. По первому впечатлению, Кёнигсберг был похож на нескончаемый карнавал, а не на зимние квартиры армии. Несколько раз к нам подбегали какие-то тетки, видимо, сводницы, и предлагали составить компанию благородным сударыням для сообразных развлечений. Ох, знаю я, какие они благородные и какие там развлечения. Впрочем, Киш на этих сводниц так рявкал, что они сразу исчезали. «Константин Платонович», — Киш состроил озабоченную гримасу, — «если не возражаете, я бы занялся поиском жилья. Сами видите, найти что-то подходящее при таком обилии военных будет непросто. Займись, твоя правда. А я пока отыщу свое начальство». Киш свернул на какую-то узенькую улочку и пропал. А я в сопровождении денщика поехал искать коменданта города. Если и спрашивать, где найти полковника Риада, то только у него. Узнавать дорогу у военных оказалось бессмысленно. Одни разводили руками, другие уверенно указывали направление, но каждый в свою сторону. Следуя я их указаниям, бродил бы по городу до вечера. «Ваш бродь», — обратился ко мне Васька, — «разрешите, я узнаю». «Валяй». Он спрыгнул с коня и в развалочку отправился к ближайшей лавке. Через 10 минут с кругом колбасы в руке он вышел оттуда и доложил: «Ваш бродь, комендант там и живет, прямо налево, большой такой домина, в синий выкрашенный». «Молодец, прячь свою колбасу и поехали. Почем купил, кстати?» Ванька посмотрел на меня наивными глазами. «Почему купил?» «Хозяйка угостила, приглашала еще заходить». Я рассмеялся. «Вот ведь хитрая оркская морда. Пожалуй, не зря его взял. Очень полезный солдатик». Васька оказался прав. Дом с синими стенами оказался там, где он и описывал. А стоило войти внутрь, как стало понятно, коменданта я здесь буду искать долго. В приемной толпилась куча народу. Кто-то кричал, чтобы ему выдали овса для лошадей, Кто-то орал, что его вчера избили нижние чины и требовал поймать обидчиков. Одни возмущались, другие ругались, третьи старались их перекричать и призвать к порядку. В общем, шум, гам и кавардак. Я поймал какого-то поручика, несшего кипу бумаг, оттащил в сторону и спросил, а где, собственно, комендант? «Бригадир фон Гельвиг болен. Раны после Игерсдорфской баталии покоя не дают. Тогда вы мне помогите, любезный. Где мне найти полковника Риада?» Поручик посмотрел на меня, как на несмышленого ребенка. «Сударь, у нас здесь генералов на целую роту хватит. А полковниками можно батальон сложить, за каждым не уследишь. Он должен быть при обсервационном корпусе». «А-а-а!» На лице поручика появилось неприязненное выражение. «Шуваловец! Это вам надо на другой конец города ехать. Где штаб у них? Дадите провожатого?» «Не...» Он хотел мне отказать, но тут рядом возник сухощавый офицер. Немного ниже меня, лет 30 на вид. Высокий лоб, живые голубые глаза, рано начавшие сидеть виски. «Голубчик!» Он зашел с другой стороны и взял поручика за рукав. «Я верно слышал про обсервационный корпус. Мне как раз нужно туда же. Извольте дать провожатого двум достойным офицерам». Поручик закатил глаза и попытался выкрутиться, но мы вдвоем его зажали и принудили капитулировать. Через 5 минут мы уже выходили из особняка коменданта в компании с усатым солдатом, знавшим дорогу. «Простите, я не представился. Капитан-поручик Урусов Константин Платонович. Подполковник Суворов Александр Васильевич. Вы верхом? Замечательно. Тогда не будем терять времени». Ваське пришлось потесниться на лошади и посадить солдата-провожающего к себе за спину. Таким порядком мы и двинулись на поиски штаба обсервационного корпуса. По дороге мы с подполковником завели неспешный разговор. «Вы, Константин Платонович, судя по мундиру, артиллерист?» «В некотором роде. Я деланный маг». «А, фейерверхмейстер». «Что, простите? Вы же занимаетесь магической зарядкой орудий?» «Да, именно». «Значит, вы фейерверхмейстер. А поскольку не знаете этого названия, то на военную службу поступили совсем недавно, так?» Я кивнул. «Фейерверхмейстер, значит. Ничего себе название. Язык сломать можно, пока выговоришь». «Должен вас предупредить, Константин Платонович, офицерское общество не любит людей вашей специальности». «Из-за деланной магии?» «Нет», — Суворов улыбнулся. «Из-за вашей работы. Фейерверхмейстеры не появляются на поле боя, занимаясь пушками только в тылу, но считаются боевыми офицерами. К тому же ваши собратья по ремеслу сами держатся отстраненно и собираются только своим кругом». «Не слишком воодушевляюще». «Впрочем», — Суворов наклонился ко мне и доверительно сбавил тон, «провиант мейстеров они любят еще меньше. А мне, знаете ли, за последние несколько лет пришлось быть именно им. К счастью, я смог вырваться в действующую армию и теперь могу принять участие в баталиях, а не заниматься обозами с фуражом». Разговор перешел на штаб корпуса графа Фермера, где служил мой собеседник. Затем Суворов попытался разузнать у меня свежие столичные новости, но я только развел руками. Откуда они у меня? Кроме тайной канцелярии и пушек, я ничего толком и не видел. «Константин Платонович, а ведь вы за назначением едете?» «Верно». «Не хотите со мной в корпус к фермеру? Я, собственно, в обсервационный корпус за этим и еду. Просить дать нам фейерверхмейстера. Уже 3-й месяц пушки стоят разряженные, и никто не торопится его прислать». «Я бы с радостью, Александр Васильевич. Но от меня мало что зависит. У меня предписание к полковнику Риаду, а дальше куда направят. Протекции у меня нет, вряд ли я смогу выбирать назначение». «К Риаду? Тогда мне достаточно только вашего согласия. Полковник — неплохой человек. Мы с ним служили одно время. Если вы не против, сделаем так. Сначала я с ним поговорю, а после уж вы представитесь. Хорошо?» Я не возражал. «В корпус графа Фермера? Пусть будет так. Главное — не остаться в обсервационном. Мне совершенно не нравилась идея оказаться в опричниках Шувалова. Императорские войска — это одно, а ходить под командованием конкретного вельможи — это другое. Кто знает, как завтра повернется ситуация. Тем более у меня были некоторые подозрения, что станет со всеми Шуваловыми через несколько лет». Штаб обсервационного корпуса располагался в большом поместье с парком, оранжереей и прудом. Вероятно, они заняли его, выгнав бывшего владельца прусака. К моему удивлению, порядка здесь было больше, чем в городе. Офицеры не выглядели все поголовно навеселе, часовые расставлены на каждом углу, а главный вход охраняли две заряженные картечью пушки. От кого они собрались обороняться? От внезапно появившихся прусаков или от своих же русских, но императорских? Мы с Суворовым вошли в особняк и доложились дежурному офицеру. Мне предложили подождать, а Александра Васильевича пригласили пройти куда-то на второй этаж особняка. «Капитан-поручик», — ко мне обратился дежурный офицер. «Вы только прибыли?» «Да, майор». «Будьте аккуратнее. Последнее время армейские чины пытаются задирать наших офицеров. За эту неделю уже 7 дуэлей и 3 со смертельным исходом. Генерал-майор Олиц приказал наказывать лишением месячного жалования тех, кто будет в них участвовать. Благодарю, буду иметь в виду». Мне пришлось просидеть в приемной почти час, прежде чем дежурный офицер вышел и объявил: «Капитан-поручик Урусов, следуйте за мной».